Друзья, мы в прошлый раз семинар уже мы проводили эту тему. У нас тема была «Цари Иудеи», ну, сначала «Израильские цари». Мы проходили двух царей. Давайте вспомним немножко, с повторения начнем. Может быть, немножко проснемся. Первый царь, которого мы проходили. Саул, да, друзья. Друзья, я уже, как говорил в прошлый раз, ну, мы когда с детьми проходили эту тему или этот раздел, у нас был большой такой лист бумаги, там вот мы нарисовали график, и когда мы каждого царя проходили, у нас было разные цветов человечки. На этих человечках были имена написаны. Ну, например, зеленый человечек – это был царь, который хорошо начал свою жизнь и хорошо закончил свою жизнь. Ну, то есть пред Господом хорошо. Красный человечек – это который и плохо начал, и плохо закончил, или хорошо начал, плохо закончил. Это были красные человечки. Ну, и у нас, по-моему, еще синие были, те, которые плохо начали и хорошо закончили. Ну, это один царь такой есть, который в конце своей жизни раскаялся перед Богом, ну, и мы его отметили так. Друзья, и вот о жизни Саула, что мы можем сказать? Как он начал, как закончил? Ну, кто, друзья, смелее, давайте так, чтобы, ну, не все вместе кричали. Друзья, кто готов так сказать смело? Хорошо. Да-да. Хорошо начал, плохо закончил. Да, друзья, действительно, он хороший, красивое начало у царя Саула, но очень плохо закончил. Друзья, а теперь у меня немножко по конспекту вопрос. За что Господь, ну, допустил, или даже так сказать, это как наказание, такую позорную смерть Саулу? Друзья, кто готов сказать? Мы об этом говорили, ссылочку записали даже. А? Громче. Ну, друзья, у него, я подсказку, три греха в его жизни, которые Библия отмечает. И эти три греха Бог вменивает ему, как за что наказание получает. Вот давайте, друзья, тогда вместе вспоминать, кто Библию мы все читаем, знаем. Да, первое – это беззаконие, Библия так называет. Беззаконие, которое ты сделал. То есть он, не дождавшись пророка Самуила, сделал жертвоприношение. Первое беззаконие. Это, друзья, второе называется непослушание. Друзья, второй грех, который. И третий грех, который Библия сильно меняет ему. Пошел волшебницы, а не вопросил Господа. Друзья, я не знаю, если бы нас за три греха уже наказывал Господь смертью, то нас бы здесь никто не присутствовал. Так же, друзья? Но, друзья, в жизни Саула, я думаю, другие были грехи. Но вот Бог отмечает это, друзья, и мы видим после каждого греха вот этого, который Библия отмечает, он падает, падает, падает, потом после второго Дух Божий оставляет его. И когда он третий грех сделал, ну, вернее, перед тем их сделать, он вопрошал у Господа, как бы Библия говорит, что не вопросил, он вопрошал, но он неправильно оценил свою ситуацию. Он не раскаялся в предыдущих грехах, и Бог его просто не слышал. И он тогда делает эту мерзость перед Господом, хотя сам изгонял волшебников. И Господь, так и написано, вторая книга Паралипоменон, вернее, первая книга Паралипоменон, 10 глава, 13-14 стих, последние стихи, что за беззаконие, за вот эти три грехи, Господь наказал его позорной смертью. Друзья, второй царь, о котором мы вспоминали, Давид, друзья, чем он, как он, его можно характеризовать? Муж по сердцу Божию. Да, мы об этом и говорили. И главный текст, который я читал из книги Деяний святых апостолов, о том, что Бог избрал себе мужа по сердцу Божьему. Друзья, и хотя мы, анализируя жизнь Давида, видим много грехов, друзья, и более тяжких грехов. Но, друзья, у Давида была особенность одна. Какая была особенность? Он умел каяться. Он сильно переживал, чтобы Бог не оставил его, чтобы не потерять общение с Господом. И он стремился, и когда у него терялась эта связь, он все силы прилагал к тому, чтобы у него было общение с Богом. Друзья, это так мы немножко вспомнили. И сегодня следующий царь, друзья, я уже в прошлый раз говорил, что мы не будем брать во внимание тех царей, которые, ну вот Библия их не берет во внимание. Хотя вот, например, сын Саула, он царствовал, 7 лет царствовал. И, друзья, ну мы не берем во внимание, так Библия не берет во внимание таких вот царей. Друзья, мы будем брать основных царей, которых Слово Божие обращает внимание, и которые от нас могут быть ярким примером. Друзья, следующий царь, это царь Соломон. Мы, друзья, можем записать. И я, друзья, в основании этого царя текст хочу один из Библии прочитать. Этот текст записан в 2 книга царств, 12 глава, с 24 стиха и 25 стих. Друзья, это событие, когда Давид сделал один из своих тяжких грехов. Он взял, ну, прелюбодеяние, впал в грех, взял чужую жену. И, друзья, Бог наказывает его, умирает у него ребенок. Друзья, и мы знаем, как Давид раскаивался в этом грехе. И здесь дальше такие слова написаны. 24 и 25 стих, 12 глава, 2 книги царств. «И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с ней, и она родила сына, и нарекла ему имя Соломон, и Господь возлюбил его». И послал пророка Нафана и нарек ему имя Иедидия по слову Господа. Имя Иедидия, это в переводе значит «возлюбленный Господом». Друзья, я думаю, что большинство уже здесь сидящих, ну, имеет уже своих деток. Друзья, я думаю, что если бы характеристику Бог вот через пророка сказал, что «я твоего ребенка сильно полюбил», друзья, мы побрадовались или нет? Я, друзья, когда в жизни, ну, немножко к Давиду возвращаюсь, смотрите, друзья, тяжкий грех сделал. И очень тяжкий. Позор для Израиля. И даже Господь так говорит, что ты даже дал повод хулить врагам имя Господне. Ну, тяжкий грех. Друзья, и от этой жены у Давида сын, который будет царствовать. И, друзья, у Давида много было сыновей. Я, друзья, трудно посчитать, Библия много имен приводит, и нигде не сказано количество. Но, друзья, одного сына, такая характеристика, его полюбил Господь. Друзья, много текстов, которые говорят о том, что сам Бог избрал Соломона на царство. И избрал задолго до того, когда вот Давид даже согрешил. Вот мы читаем в Парапинон 2, уже Парапинон 2 глава, там читаем, когда Давид свидетельствует о своей жизни, говорит, что «мне Господь сказал», когда у Давида желание появилось храм построить, «ты не построишь храм, но сын, который будет у тебя», и говорит «Соломон имя ему». Еще Давида не было ребенка, еще много лет до этого должно пройти, но Господь уже знал и говорит «Соломон у тебя будет». И он будет царствовать, он мирный будет и будет царствовать. Друзья, я думаю, что это очень красивая характеристика, и я думаю, что очень хорошо, если бы мы осознавали и знали, что обо мне Господь сказал, возлюбленный Господом. Друзья, приятно было бы? Думаю, очень приятно. Друзья, и я думаю, что наперед уже вот даже, ну, воспитание родителей было, вот Давида и Версавии, сына своего, они знали, Господь его любит. Господь его очень любит. И они даже так вот, ну, даже Господь обратил внимание на этого нашего сына. Вот сколько сыновей было, а на этого Господь обратил внимание. У них, думаю, другое было отношение. Друзья, я хотел немножко так вот, у нас времени не очень много, но основные моменты, чтобы мы записали, чтобы у нас конспект был уже, как вот и брат говорил Артем вчера, я тоже сделал немножко так, чтобы у нас было, ну, показать, чтобы вы могли, ну, все списать, то, что необходимо. Мы быстро, очень кратко пройдемся по этому царю, потому что много событий, много полезных и для нас информации, друзья. Но цель была и этого вот как бы и курса, чтобы мы больше знали Слово Божье. И еще самая главная цель, чтобы нас самих заинтересовать в изучении Слова Божьего, друзья. Я, друзья, думаю, что это очень интересно и очень полезно, и потому мы вот остановились, ну, на царях. Друзья, вот краткие моменты из жизни Соломона. Друзья, тексты Библии, которые повествуют о жизни, царствовании Соломона, вот они перед вами. Друзья, значение имени Соломон – мирный или богатый миром. Друзья, Соломон родился в Иерусалиме, когда уже царь Давид перешел в Иерусалим, уже царство утвердил, уже себе дом построил. Друзья, это второй сын Версавии и Давида. Я уже говорил о том, что Бог дал ему имя, сам Господь, через пророка Нафана. И так вот историки говорят, что и воспитанием Соломона занимался пророк Нафан. То есть с самого детства он Божье слово знал, Божье откровение. Друзья, Соломон отличается тем, что вот и среди царей, что он построил храм Господу, величественный храм. Мы немножко об этом поговорим. Друзья, Библия не говорит точно, но так историки, богословы говорят, что он прожил где-то около 62 лет. Вот его жизнь была, не очень большая жизнь. Друзья, царствовал Соломон 40 лет. И этот период царства Соломона, так вот и богословы называют, и оно видно, это называется, даже так вот называют, золотой век Израиля. Друзья, это самое большое величие народа Божьего. Друзья, Соломон впервые разделил вот свою землю на 12 областей. Ну, мы немножко позже об этом поговорим. Это для устройства государственного строя он сделал. Там и области начальники написаны вот в этом тексте, который там ссылка приведена. Друзья, он тоже сильно отличается тем, что вот имел много жен. Друзья, и это привело его к большой беде. Ну, в конце жизни тоже об этом немножко поговорим позже. Друзья, Соломон сказал, Библия это отмечает, 3000 притчей и 1005 псалмов. Ну, друзья, мы песни, книгу «Песни песней» имеем. Он написал 126-й псалом, Соломон написал. Друзья, вот некоторые, ну, мы имеем псалмы, притчи имеем. Друзья, и последнее, Соломон написал книгу «Песни песней», книгу «Екклесиаст», книгу притчей с 1 по 29 главу. И по всей вероятности он написал книгу Ева. Книга Ева, вот, авторство приписывает Соломону. Она по стилю написания, по вот, изложению, по оборотам речи, она полностью, ну, как бы, говорит о том, что это Соломон сделал. Друзья, переписали или еще? Не надо. Друзья, ну, жизнь Соломона, царя, можно разбить на 6 периодов жизни. Я, друзья, первый период там немного писать, потому... Друзья, первый период жизни, который вот можно выделить в жизни Соломона, это детство его. Или можно еще даже так вот назвать, это детство и юность. Это время до воцарения, ну, над Израилем. Друзья, об этом периоде практически в Библии ничего не написано. Некоторые моменты мы только знаем. Друзья, этот период длился уже, как я сказал, от рождения и до воцарения. Воцарился, кстати, царь Соломон еще при жизни Давида. И Библия точно не определяет время, когда вот, ну, сколько было, как бы вдвойное, вдвоем они были царями уже. Друзья, но вот отмечается то, что вот, ну, он воцарился еще при жизни, хотя уже Давид был очень слабый и уже при смерти был. Где-то приблизительно ему 22 года было, когда он воцарился. На этот момент у него уже были дети. Ну, например, сын Равам, он родился за год до воцарения царя Соломона. Друзья, интересно тот момент, что очень сильное влияние на воспитание, ну, вот, Соломона, ну, сделала его мама. Ну, друзья, мы знаем, да, вот книги некоторые его начинаются, даже главы, вот, наставление, которое преподала ему, кто, друзья? Мать преподала. Друзья, она очень сильно ценила это и заботилась. И она с самого детства наставляла своего сына. И она очень много мудрых слов дала ему. Она много ему советов мудрых дала. И он, ну, поступая по этим советам, он имел успех, друзья. Друзья, это и для нас вот большой пример, кто вот и детей своих имеет, что вот наставление матери, оно большую роль играет в жизни вот ну, детей. Друзья, и Соломон вырос, Соломон воцарился, но мама у него была в почете. Мы помним, когда она зашла просить об одном деле, поставили ей престол, она села рядом, она в почете у него была. Он пользовалась авторитетом у Соломона, друзья. А потому что она с самого детства делала правильное наставление своему сыну. Ну, друзья, я говорил, 6 периодов жизни царя Соломона. Первый период – это детство. Ну, а о нем практически мы ничего не знаем. Вот некоторые моменты, о которых я сказал. Друзья, то есть пишем, первый период – это детство. Друзья, второй период в жизни Соломона – это становление или утверждение на царство. Друзья, жизнь царя Давида, она была… Да. Там немножко. А, самый первый еще. Ну, то не первый период, то основные такие моменты. Еще много. Я, друзья, переживаю, что мы не успеем. Вложим, не вложимся. Друзья, первый период, я тут следующий слайд, это детство. Ну, так вот отметили, что практически ничего не известно из Слова Божьего. Друзья, второй период, это становление или утверждение на царство. Друзья, этот период, он был небольшим, по продолжительности где-то около 4 лет. Но, друзья, это был такой очень важный период, как бы в царстве Соломона. Друзья, когда Давид царствовал, у него много было войн, много было врагов, много было таких трудных моментов жизни. И как вот Господь сказал, он много крови пролил. Друзья, и к концу жизни у него уже много было и людей, которые и вред ему делали. И даже это из близких людей были. Ну, например, военачальник Иоав. И он его не мог как бы и лишить жизни, Давид, но в то же время Иоав очень много вреда делал. Друзья, и когда вот Давид умирал, он дает наставление уже воцарившемуся сыну своему Соломону и говорит, ты вот то сделай, вот я все приготовил к храму, вот чертеж, вот средства, вот все я сделал. Вот помни Иоава, который сделал то. И не оставь его седины вот так вот, чтобы он спокойно умер. Вспомни Верзилия, который вот помог мне, когда я бежал от сына своего Авесолома. И вот благослови их. Вспомни Семея. И Господь, Давид, он Соломону все эти моменты напоминает. И дает как бы задание. Ты когда воцаришься, ты то сделай. Как вот тебе Бог мудрости даст. Друзья, переписали, да? Некоторые моменты еще повторю, друзья. Авторство самой книги Иова неизвестно. Но, друзья, по стилю написания, по оборотам речи, по некоторым моментам изложения, многие богословы приписывают авторство книги Иова Соломону. Я не точно сказал, как предположение. И в основном считается, что книга Иова, она принадлежит Соломону. Друзья, и мудрые изречения, мудрые все вот эти моменты. Друзья, второй период – это становление, утверждение на царство. Друзья, начался он с кровопролития. Мы помним эти моменты. Брат Соломона, он еще при жизни Давида, возгордился и решил воцариться. И в заговоре участвовал военачальник, участвовал священник Авиафар. Друзья, они уже там сделали пир, и это дошло до царя Давида. И Давид быстро, при помощи Нафана, пророка, при помощи Садока, священника, они воцаряют Соломона. И когда воцарился Соломон, Давид уже умер, Адония, он запереживал, это брат, он запереживал о том, что ему смерть грозит. И Соломон пообещал, говорит, если будет человек человеком честным, не умрет. Друзья, ну прошло немножко времени, мысли новые появились, и Соломон это сразу понял, и, ну, умерщвляет его. Военачальник Ванея умерщвляет Адонию. Друзья, следующим моментом тоже от жизни, который, ну, вот, при воцарении было, это священник Авиафара, который участвовал в заговоре, он тоже лишил священства, сказал, иди вот в город свой, на свои поля, и отстранил от священства. Друзья, и в этом исполнилось слово Господне относительно дома Иелия, который вот, ну, при Самуиле был. Друзья, следующим моментом вот, Соломон умерщвляет, ну, военачальника бывшего израильского Иоава, который тоже вот, вред много делал и Давиду, и Соломону уже. Друзья, следующий момент тоже от умерщвления Симея. Друзья, этот человек был из потомков Саула. И во время, когда вот Давид бежал от сына своего Авесалома, он сильно поносил Давида. И Давид ничего, хотя вот сыновья Саруи и Аав хотели, ну, как бы заступиться, Давид говорит, пускай Бог повелел ему. Но прошло немножко времени, и Симей просил прощения у Давида. А когда вот уже воцарился Соломон, говорит, ты помни и поступи разумно. И Соломон такое мудрое решение принимает, говорит, ты должен жить в Иерусалиме и никуда не выходить. В тот день, когда ты выйдешь из Иерусалима, погибнешь. Ну, случилось так, что этого человека убежали, скот убежал, и он пошел за ними, и так вот сам себе приговор сделал. Друзья, следующим тоже моментом, который был в этот период, это Соломон, он женится на дочери фараона. Друзья, и так вот богословы склоняются к той мысли, что книга «Песни песней», она посвящена дочери фараона. Ну, некоторые моменты, друзья, а там вот в первой главе, 4 стих, ну, свидетельствует «я черна» или «я смугла». То есть свидетельствует о том, что она из, ну, более южной страны. Друзья, и так вот, ну, богословы, они, ну, согласны с тем, что это, ну, ей посвящено. Друзья, и вот следующий момент, на который особое внимание хочется обратить, это жертвоприношение в Гаваоне. Друзья, когда Соломон воцарился, он собрал весь Израиль, и они пошли на высоту в Гаваон. Там приносят жертвоприношение Господу, и там Господь является Соломону. Друзья, вообще Господь являлся лично Соломону два раза. Первый раз это в Гаваоне. Второй раз после того, как, ну, Соломон молился уже об освящении храма, просьба Господу была, и Господь ему снова является и говорит о том, что услышана твоя молитва. Друзья, и в это время вот Соломон очень правильно, у него желание к Богу было. Он говорит, Господи, ты меня поставил царем над таким многочисленным народом, но я от молодой еще, неопытный, я мудрости нуждаюсь. И, друзья, как мы уже сегодня слышали из Иакова 1 главы, да, что вот дающему всем просто и без упреков Господь дает ему мудрость. И не только мудрость, Господь говорит, а так ты просил, не просил себе славы, богатства, все это будет у тебя. И не будет такого царя на земле, который бы был мудрее, ну, царя Соломона. Друзья, и вот это в жизни, ну, Соломона есть. Господь ему отвечает. Это очень правильное решение, очень мудрое решение было у Соломона. В первую очередь просил мудрости, чтобы управлять народом Божьим. Друзья, и первое проявление, мы помним эту историю, мы детям ее много раз рассказывали, когда вот рассудил двух женщин, чей ребенок. Помним, да, друзья, эту историю? Очень мудро поступает. Народ израильский, когда услышал, начал бояться царя Соломона, потому что так мудро, ну вот, поступил. Друзья, третий период жизни Соломона – это строительство и освящение храма. Друзья, это было такое грандиозное событие в жизни израильского народа. Друзья, ну вот некоторые моменты, ну, ссылки, где вот об этом описано, друзья, всего я не смогу передать, потому что это большая тема, и о храме можно рассуждать ни один урок и ни один час. Но, друзья, некоторые моменты. Вот исторический момент – это то, что вот в 480 году это было происшествие сынов израильских из Египта. Друзья, и это было, начало было в 4-й год царствования Соломона. Друзья, строительство храма продолжалось 7,5 лет. Вот 7,5 лет строился храм Господу. Друзья, начало строительства с того начинается, что Соломон посылает послов к Хираму, царю Тирскому, это был друг Давида, отца его, и просит о том, чтобы его слуги помогли с деревом. Но в израильской земле не было таких больших вот кедров, кипарисов, которые росли на Ливане. И вот Соломон, желая построить величественный храм, договаривается об этих деревьях. И в ответ он получает расположение Хирама царя Тирского. Но Хирам ставит условие: вот взамен за эти деревья вот ты должен мне поставлять пшеницу, должен поставлять мне масло. Ну, там, вот, друзья, написаны некоторые моменты. Об этом тоже в Слове Божьем раза 4 отмечается. То есть, как у них договор начинался. Друзья, я думаю, что не все нужно переписывать. Некоторые моменты только. Потому что мы все не успеем. Я думаю, друзья, нужно отметить вот начало строительства, когда было, сколько оно длилось, и все, друзья. То мы все не успеем переписать. Все, друзья, написали, не? Друзья, царь Соломон, он очень мудро поступил, поскольку строительство храма это было огромное такое событие, очень такое, ну, масштабное событие, даже по сегодняшним временам это очень масштабное дело. И он решил так вот сделал, он обложил повинностью народ израильский, 30 тысяч мужчин должны были работать постоянно на Ливане, по 10 тысяч человек они там рубили лес, помогали рубить, потом плотами спускали в Яфу и потом в Иерусалим привозили. И каждый месяц по 10 тысяч человек от израильтян работало на Ливане. Друзья, в то же время Соломон сделал исчисление всех пришельцев в народе израильском. Таких пришельцев оказалось 153 тысячи. И Давид на них повинность тоже возложил. Ну, 70 тысяч из этих людей он сделал носильщиками тяжести, они носили, вот все время работали. Друзья, 80 тысяч, это было каменотесы, и 3000 или 3600, другой текст дает, это были надзиратели. Друзья, уже по количеству людей можно представить, настолько масштабная и громадная была стройка, да, друзья? 150 тысяч людей, мужчин, работает на строительстве храма. Очень масштабное строительство. И, друзья, и когда мы об этом рассуждаем, мы представить только можно, какое-то, ну, огромное было сооружение. Ну, друзья, вот дом молитвы мы строили, ну, 50 человек, да? Друзья, и тот дом молитвы большой получается. А то 150, ну, больше тысяч людей вот работает. Это очень величественное, очень красивое. Друзья, там дальше Слово Божье отмечает, что даже в основание храма и в основание дома Соломонова были камни положены, вот цельные камни, по 10 локтей, то есть 5 метров на 5 метров на 5 метров. Представляете, камни огромные. Друзья, по 8 локтей, то есть 4 на 4 на 4. Такие огромные камни, они вытесаны были, и они были положены в основание от храма и дома Соломонова. Друзья, это переписали, да? Друзья, ну здесь можно просто как ссылочку записать, что это было масштабное строительство, потому что мы все... Не понял. Да, это все строительство храма, правильно. Да. Ну, друзья, ссылочки запишите, что тут масштабное было, и мы дальше перейдем. Друзья, храм, он был, ну, больших размеров. Так вот Слово Божье повествует, что длина его была 60 локтей, ширина 20 локтей и высота 30 локтей. Ну, это 30 метров на 10 метров и на 15 метров высотой он был. Друзья, храм имел впереди притвор 10 метров на 5 метров. Друзья, и впереди притвора стояли два столба. Имя одному было Иохин, и другому Вааз. Друзья, внутри храма, в самом дальней части, было святое святых, или Давир. оно было 10 метров на 10 метров на 10. Друзья, все внутри было сделано, от камня было, внутри деревом, кедрами было все обшито, а пол был с кипарисовых досок. Друзья, в святое святых оно было сделано из кедровых досок и полностью внутри покрыто чистым золотом. Так вот Библия отмечает, полностью. И во святое святых нигде не видно было дерева. На стенах в храме были изображены огурцы, были цветочки распускающиеся, а в святое святых были на стенах вычеканены вот прям в золоте херувимы и распускающиеся цветы. Друзья, в самом святое святых было сделаны два херувима из масличного дерева и покрыты полностью золотом. Друзья, они были большие, 5-метровой высоты, и крылья растирались, ну, тоже по 5 метров. Два херувима так стояло, и там же потом подставили ковчег завета. То есть эти херувимы стояли над ковчегом завета. Интересные двери Соломон сделал, друзья. Я даже... Ну, искал в справочниках, нигде описания нету. Но в Библии написано, что двери были, ну, с пятиугольными косяками, друзья. Трудно представить, как это. Ну, так вот мудро, наверное, красиво сделал. Как это сделал? Друзья, и тоже из масличного дерева, покрыты золотом. Там вырез, резьба везде была. Все очень красиво, очень величественно было. Друзья, царь Соломон... Уже этот слайд переписали, да? Друзья, царь Соломон, он попросил у Хирама, царя Тирского, человека, который искусно умел делать вот эти резьбу по золоту, резьбу по дереву. И этот человек, он очень много посуды вылили, сосуды все, или сосуды, которые для храма нужны были. Друзья, вот все-все это сделали, ну вот Соломон, это все было величественно. Друзья, в Библии написано даже, сколько золота потрачено, сколько серебра, меди потрачено. Друзья, это очень красиво. Мы с детьми отдельно проходили эту тему, друзья. Ее не, не передашь. Как это красиво, и эскиз этот, ну, очень красиво это. Друзья, интересно, когда вот Соломон построил храм, он делает освящение, друзья. Я, друзья, очень такое тоже интересное событие. Я, друзья, когда прочитал, сколько жертв они принесли, друзья, очень трудно даже представить. Я внизу стих вычитал, ну, выписал, да? Друзья, 22 тысячи волов было в храме принесено и 120 тысяч овец, друзья. Не 120 овец, а 120 тысяч. Друзья, это было масштабное такое. И Господь, ну, Господь тоже это все видел, всю эту славу, которую ему воздавали. Соломон молится такое заступничество, и даже можно сказать, первосвященнической молитвой об Израиле, что если Господь, ну, вот и в рабство уйдет и народ израильский, и помолятся, повернутся лицом, чтобы Господь услышал. Друзья, и Господу это все очень понравилось, и мы читаем, что слава Господня, она наполнила храм видимым образом, и священники не могли даже предстоять пред Господом. Друзья, это было очень величественное, очень красивое событие. Друзья, и об этом многие народы слышали, и ну, для них это было интересно, и они тоже славили Господа. Друзья, уже тоже этот слайд, да, переписали в основном, кто? Основные моменты, да? Друзья, следующим, четвертым периодом в жизни Соломона можно назвать вот строительство его дома. Я уже говорил о том, что строительство храма, оно длилось 7,5 лет. Друзья, а строительство своего дома и дома для своей жены, от дочери фараоновой, он делал более 13 лет, где-то около 14 лет. Друзья, он свой дом построил, трехэтажное здание было, длиной 50 метров, шириной 25 метров и высотой вот 15 метров, каждый этаж по 5 метров. Там тоже были красивые колонны, притвор красивый, рядом был дом для жены его построенный. Друзья, и тоже я обратил внимание, здесь вот тоже выписал, что большие камни были в основании, все очень красиво было, очень величественно было. Друзья, и слава о Соломоне, она начала распространяться по всем землям. И, друзья, когда вот уже цари слышали об этом, они посылали подарки, они вот желали видеть Соломона, желали хоть немножко услышать его мудрости, ну, посмотреть, как все устроено. И мы даже читаем, как одна царица, царица Савская, она не то, как желала слышать, она пришла и посмотрела. Ну, друзья, когда она вот посмотрела, так вот Слово Божье повествует, что она была, ну, в восхищении. Она, так вот Библия говорит, она была вне себя. Ну, друзья, она даже словами не могла, ну, сказать нечего было. Она посмотрела, какой дом, какой ход из дома в храм Соломона, как у него одеты рабы его, как одеты виночерпи его, как они все стройно, чинно у них все. И она на все это посмотрела и говорит, действительно Господь вот благословил. Вот как это чудесно. Она говорит, мне даже и части не сказано было о всей этой славе, которая была у царя Соломона. Друзья, здесь вот переписали, да, вот основные моменты. Друзья, следующий период, так вот этот период уже идет между строительством дома своего, строительством, и домом, вернее, и падением Соломона. Последний период в жизни – это падение Соломона. Друзья, этот период я так вот назвал «Величие царя Соломона». Друзья, в этот период Соломон царствовал, царство израильское, оно было самым большим по площади. Оно простиралось от реки Ефрата, Тигра и до Египта. Ну и на северо-западе оно до Великого моря или Средиземного моря, ну, простиралось. Друзья, так вот Соломон, богатство его было, что серебро, оно ни во что считалось. Оно было подобно камням, которые на улице были. Друзья, и кедры, которых в Израиле, кстати, не было, они их с Ливана привозили. Это красивое дерево, оно тоже ни во что ставилось, как сикоморы, такое вот, ну, дерево некрасивое, с него ничего не сделаешь, сикомора. Друзья, вот интересно, продовольствие у царя Соломона на каждый день было. Вот его стол был, все, кто сидели за столом у него, столько тратили всего, вот так вот, 7 кубов муки использовалось в день, друзья. Это огромное у него тоже величие было. Слуги вместе с ним, наверное, кушали, друзья. Друзья, вот 10 волов откормленных, 20 волов с пастбища, 100 овец в день съедали, друзья. Ну, трудно представить, да, стол? Мы, друзья, вот на общении много проедаем, да, братья говорят, там на 30 тысяч гривен скушали. Друзья, ну, у царя Соломона ежедневно на гораздо больше сумму было. Друзья, такое величие. И вот царица Савская, когда увидела, как он кушает, как вот это все там слуги его, она тоже этим удивилась, восхищаться начала. Друзья, тоже воинская мощь его отличается. Он построил, ну, города, где были стойбища для коней. Друзья, города запасов он построил, ну, много всего строительства сделал Соломон. И так вот книга царств, она отмечает, что 40 тысяч стой было, а Паралипоменон 4 тысячи. Я, друзья, точно не знаю, может быть, это где-то ошибка при переводе. Но, друзья, вот большие конюшни были построены у Соломона. Это для коней колесничных только, друзья. И 12 тысяч мест было для коней, которые всадники на них ездили. Вот у Соломона, это первый царь в Израиле, который, его колесницы появились. Вот такая мощь воинская, друзья. 1400 колесниц. И ему постоянно поставляли коней, колесниц из Египта, из Кувы поставляли для царя Соломона. Друзья, вот еще к величию царя Соломона. Вот каждый год у него приходил корабль, который привозил 666 талантов золота. Это очень много, это, ну, несколько десятков тонн золота. Друзья, вот столько хорошего, и там даже отмечается золото афирского. То есть это золото, которое очень ценное было, ну, высокая цена у него была. Друзья, еще интересный момент, вот вторым пунктом я написал, прибыль от разносчиков товара и купцов. Друзья, кто такие разносчики товара? Я, друзья, когда вот жизнь Соломона изучал, вот смотрел, мы с детьми проходили. Друзья, оказывается, сетевой маркетинг – это не современное изобретение. Сетевой маркетинг, он был у Соломона. Друзья, оттуда вот нет ничего нового под небом, как вот Соломон сам говорит. Друзья, он так устроил, что у него были разносчики товара по всем городам. То есть весь бизнес торговый он монополизировал. И ему лично, ему была прибыль. И здесь тоже написано, что вот у него разносчики товара были, купцы были, которые и внутри страны были, и за пределами его страны. Друзья, вот Соломон тоже так, у него было большое величие, было много золота. Он сделал 200 больших щитов. Ну, на каждый щит вот по 600 сиклей золота. Друзья, это где-то 7,5 килограмм на каждый щит золота пошло. И 600, и 300 меньших щитов, на каждый вот по 300 сиклей золота. То есть где-то по 3,5 килограмма они вышли. То есть такие вот щиты у него, он поставил это в доме для телохранителей. Друзья, и немножко позже о них царь, по-моему, египетский забрал. Друзья, когда вот царица Савская приехала в гости посмотреть на все его величие, в это время ему привезли кости со слона. И, друзья, из этой кости он сделал престол. Друзья, его престол царя Соломона, он тоже заслуживает отдельного внимания. Он был очень красивый. К нему было 12 ступеней и 6, как бы таких этих, ну, вернее, 6 ступеней и 12 было изображений таких изваяний львов. Друзья, все это было покрыто золотом, с белой кости было сделано. Очень величественно, красиво это он все делал еще при царице Савской, она тоже вот восхищалась. Друзья, также вот Слово Божье повествует о том, что у него вся посуда была из золота, рабы его пели из такой посуды, ну очень величественно было. Друзья, и последний момент о том, что вот все цари, они искали в виде царя Соломона, и они ему подарки сами несли. Друзья, он никого не заставлял, они сами. Так вот Господь устроил, так вот расположил, так Господь ему славу даровал. Друзья, переписали основные моменты? Да, в Библии написано. Но я, друзья, основные моменты написал, друзья, чтобы мы немножко увидели величие. Друзья, и последний период царя Соломона – это его падение и смерть. Друзья, как мы не восхищаемся царем Соломоном, как вот мудрости ну, Господь ему дал. Но, друзья, очень печально читать о его конце, друзья. И вроде бы очень мудрым был, но, друзья, мудрость свою не в правильное русло пустил. И, друзья, мы читаем в книге Екклесиаст, что он приложил к тому занятию, чтобы все испытать и все исследовать. И, друзья, и во все попробовать он захотел, друзья, и это привело его к падению. Друзья, следующий слайд, это последний период. Друзья, вот так вот нарушение Божьих заповедей привело его к падению. Друзья, Соломон нарушил сразу несколько Божьих заповедей. Слово Божье, оно ну, предостерегало, чтобы не имело много жен царь. Друзья, он это нарушил. Друзья, Слово Божье запрещало жениться на тех, на женщинах из тех народов, которые были вот под уничтожением в земле ханаанской. И он и это нарушил. Друзья, Слово Божье запрещало иметь много коней и колесниц. Господь через закон, через Моисея предостерегал к этому. И он и это нарушил, друзья. И вот это величие, стремление к величию, к всему познать, друзья, вот нарушение Божьих заповедей, они приводят его к падению. Его жены, которые были с этих нечестивых языческих народов, они развратили его сердце, и они склонили к тому, чтобы служить идолам. Друзья, и этот царь, который построил самый величественный храм, он строит капище. Строит капище одному божеству, строит капище другому божеству, третьему. Друзья, и мало того, что он строит, он еще начинает поклоняться этим богам. Мерзостям, друзья, очень мерзким даже, ну, таким идолам. Друзья, и Господь в ответ на это воздвигает ему противником. Три противника было у царя Соломона. Первый – это Адер идумеянин. Это был один из людей, который, когда вот царь Давид послал Иава, который против Сеира пошел, горы Сеира. И когда они там 6 месяцев находились, он уничтожил почти все население. Адер – это был один из царских сыновей, который был еще маленьким. И он вместе со слугами убежал в Египет. И когда вот воцарился Соломон, когда он царствовал, потом он грех сделал, Господь так вот сделал, что этот сын Адера, этого царя Идумеи, он возвратился и много вреда начал делать Соломону. Друзья, второй вот враг, который был вот противник, это Разон, это царя Адраазара, царя Сувского, раб. он тоже много вреда сделал царю Соломону. Это в ответ в наказание за то, что Соломон в грех впал. Друзья, и последний – это Иеровоам, сын Навата. Это имя нам известно, он позже стал царем над 10 коленами. Друзья, и что интересно, Соломон, зная, Господь так вот через пророка своего говорит Иеровоаму, что он будет царствовать, об этом знает Соломон. И вместо того, чтобы как вот отец его раскаиваться, Соломон ожесточает сердце свое, он преследует Иеровоама, желая его убить, и даже Иеровоам в Египет, и туда вот Соломон хотел достать, но не получилось, потому что это от Господа было. И вместо раскаяния, друзья, вот Соломон жизнь свою так нехорошо заканчивает. Друзья, и вот даже так вот эту историю, друзья, мы с детьми проходили, ну так вот печально, друзья. И вроде бы и нотка такая очень скорбная, да, друзья. Мы знаем, что после за это наказание было и царство разделилось, друзья. Друзья, и хочется тем закончить, что мы помним вот о царе Соломоне, о том, что его Господь с самого рождения возлюбил. Господь о нему и маму хорошую послал, которая наставление доброе давал, друзья. Но вот это несоблюдение Божьих заповедей, друзья, привело к таким пагубным последствиям, друзья. Привело к такому большой беде. Друзья, это и нам предостережение, чтобы мы в своей жизни, зная Слово Божие, зная Божьи повеления, стремились их в точности исполнять, друзья. А если, друзья, упали, спешили раскаяться, друзья. И как вот сегодня фраза звучала такая, Слово Господне нам говорит о том, что праведник он 7 раз упадет и 7 раз поднимется, друзья. Друзья, и чтобы мы тоже в этом примере, в этой жизни царя Соломона, друзья, стремились к тому, чтобы нам в своей жизни не поступать так, как он поступил в своей жизни. Да благословит и нас Господь к этому. Аминь. Друзья, вот домашнее задание, я думаю, что вот, трудно задать конкретно такое большое. Я думаю, что мы должны основные моменты помнить. И как вот мы с детьми, основное у нас задание было, это мы запоминали, как начал и как закончил, друзья. Друзья, еще один момент тоже, чтобы мы, друзья, в своей жизни тоже и Слово Божье хорошо знали. Вот и кто за кем был, кто как царствовал. Один человек с одним человеком разговаривать пришлось, Библию знает. И фразу такую сказал. Говорит, Давид сын Соломона. А нам смешно, да? Друзья, я сразу тоже засмеялся. А он даже не понял, в чем дело. Говорит, Давид сын Соломона. И не понял, в чем дело. А я засмеялся, друзья. Это тоже печально, когда мы, с нашей даже преподавания детям, говорим такие ошибки, допускаем и другие моменты, друзья. Чтобы в нашей жизни мы тоже знали Слово Божье. Чтобы мы стремились и чтобы у нас было желание изучать Слово Божье. Все.